Глава 17. Через несколько дней Мируэрт гуляла с Азизой в сквере рядом с домом. Малышка крепко спала в теплом розовом пуховике, пока бабушка не спеша катила коляску. Мира посмотрела на часы и поняла, что нужно возвращаться. Внучка скоро проснется и потребует грудь. По дороге домой Мируэрт встретила соседку с третьего этажа, милую и приветливую Апашку Акмарал Маратову. «Мирочка, здравствуй, гуляете?» «Да, час уже. Сейчас проснется, задаст жару». «Ой, тьфу-тьфу, какая девочка!» — восхитилась соседка и пошла вместе с Мирой в сторону дома. «Своих Аллах не дал, но я племянника нянчила, его детей. И вот сейчас у меня уже правнучка». «Так вы прабабушка?» «Да, почти год уже девочка, у моего племянника одни девки». Мира прослушала последние слова соседки, потому что встала как вкопанная в нескольких шагах от подъезда. «Мира!» — позвал ее громко Бахаджан, когда они встретились взглядами. «А кто это Мирочка?» Осторожно поинтересовалась Акмарал Маратовна. «Дедушка Азиза», — еле выговорила Мируэрт, — «мой бывший муж». «Ох», — вздохнула старушка, — «ну я пойду тогда, не буду вам мешать». Она ускорила шаг, а Мира, наоборот, замедлила, будто это как-то помогло бы ей избежать разговора с Бахаджаном. Мируэрт отметила, что он помолодел, посвежил и даже загорел. «Мира», — повторил мужчина, подойдя к коляске, — «зачем пришел?» «Хотела Селю и внучку увидеть». «Я звонила и писала тебе, когда Азиза родилась. Ты не ответил». У нее так и не получилось выровнять тон и показать свое безразличие. «Меня не было в стране», — объяснил он. «Слет урологов?» — изогнула бровь Мира. «Нет». Опустив глаза, но быстро подняв их, ответил Бахаджан. По загару Мируэрт поняла, что он был за границей со своей женщиной. Интересно, где? Мальдивы, Таиланд, Дубай. Куда вообще едут зимой, чтобы поплавать и позагорать? Внезапно по сердцу ядовитая обида разлилась. Они ведь ни разу не ездили куда-то вдвоем, все с детьми. А потом свадьба сына, не до этого было. Затем у зату дочери, ремонт, новое назначение Бахаджана. И ведь она сама никуда не просилась, потому что считала и экономила деньги. Думала вот-вот на следующий год. Но получилось так, что пока она откладывала жизнь, другая увела у нее мужа, и теперь ни в чем себе не отказывает рядом с ним. Понятно, на отдыхе было не до дочери, я так понимаю. «Я прилетел вчера вечером, и мне позвонил Берег. Вы уже имя поставили?» «Конечно, поставили», — буркнула Мира. «Или ты думал, мы будем ждать, пока ты нагуляешься? Ты же знал, когда ей рожать». «Но она ведь родила на 37-й неделе. Я думал, успею вернуться». «Это она? Азиза?» Он указал взглядом на малышку, которая еще не открыла глазки, но уже кряхтела. Мира хотела съязвить, но вовремя взяла себя в руки и ответила «да». «Удивительно, как похоже на новорожденную Асельку», — расплылся в улыбке Бахаджан. А Мире захотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым по голове. «Неужели помнишь ее младенцем?» «Помню, и Димаша тоже, как они?» «Прекрасно», — отрезала Мира и заметила, что бывший хотел спросить что-то еще, но не стал. «Бахаджан, нам пора домой. Азиза сейчас проснется. «Да, конечно. А можно я с вами поднимусь? Хочу увидеть Аселю. Я звонил ей, но она меня тоже заблокировала». «Аселя попросила меня позвонить тебе на следующий день после рождения Азизы. Она думала, ты придешь. Готова была помириться». «Я же сказал, что меня не было в стране», — повторил он с нажимом. «Я слышала». Процедила сквозь зубы Мира, достала из кармана телефон, нашла сообщение, которое отправила Бахаджану и протянула мобильный ему. «У тебя был шанс хотя бы просто позвонить. А теперь я не знаю, захочет ли она тебя видеть. Посмотри, две галочки стоят, и на дату обрати внимание». «Я не видел. У меня в мессенджере не было от тебя сообщения. Может, ошибка при включении роуминга?» «Ну да, конечно, ошибка», — закатила глаза Мира. В этот момент на телефон Мируэрт поступил звонок от Асели. «Прости за резкость. Спроси у нее, пожалуйста, могу ли я зайти?» Сменив тон и протянув Мире мобильный, попросил мужчина. Мира взяла его, приняла звонок и поставила на динамик. «Жанны, мы у подъезда уже поднимаемся». «Отлично. А то она уже, наверное, голодная». Бахаджан вздрогнул, услышав любимый звонкий голос дочери. «Солнышко, здесь твой папа. Приехал навестить тебя с Азизой, хочет зайти». «Аселек, привет, моя девочка, поздравляю тебя женым», — включился в разговор отец. А Миру покоробило это его женым, которым он теперь называет свою новую женщину. Дочь молчала в трубку несколько секунд, показавшихся ее родителям вечностью. «Спасибо», — проговорила наконец она. «Аселек, я хотел бы тебя увидеть, можно зайду?» Она снова долго не отвечала, и Бахаджан уже начал нервничать, но потом вдруг услышал ее тихое: «Это мамина квартира. Если она разрешит, то можно». Мира не удивилась ее ответу, но решила все-таки впустить Бахаджана. Она видела, как дочери тяжело не видеться и не общаться с отцом. А Селли с детства была папиной дочкой, а сейчас ей очень его не хватало. «Ладно, пойдем», — сдалась Мируэрт и покатила коляску к двери. Но Бахаджан равно обрадовался, потому что прием его ждал прохладный. В прихожей их уже ждала Асели. Стоило ей увидеть отца, как губы ее задрожали, а глаза наполнились слезами. «Привет, Аселек», — сказал Бахаджан, пропуская Миру с внучкой вперед. «Привет, папа», — тихо поздоровалась она и приняла у матери дочку. Пока Асель прижимала малютку к себе, Бахаджан разделся, разулся и подошел ближе. «Поздравляю, Азиза очень красивая и на тебя похожа». Только и промычала она. «Ты как?» «Я нормально», — замялся он. «Работаю». «Работаешь? Мы тебе звонили из роддома». «Да, мама сказала». «Но теперь я понимаю, почему ты не брал», — прищурившись, отметила Асель. «Загорел? Ты же никогда не брал отпуск зимой». «Так получилось. Все, что мог выдавить из себя Бахаджан». «Понятно», — вздохнула дочка. «В последнее время все у нас как-то получилось». «Аселек». Он хотел оправдаться, но Азиза начала сначала недовольно кряхтеть, а потом разразилась громким требовательным плачем. «Прости, папа, мне надо ее покормить». «Конечно, конечно». Бахаджан посмотрел вслед дочери Амира, стоявшая все это время поодаль, вздохнула и сказала. «Можешь подождать на кухне, я помогу ей раздеть Азизу». «Хорошо», — согласился он. Мужчина полчаса сидел на кухне один и разглядывал гарнитур, чашки, детскую бутылочку для воды на столешнице. Отметил, что у бывшей жены, как всегда, чисто, уютно и вкусно пахнет едой. Но Мируэрт не предложила ему ни чашки чая, ни стакана воды. Появившись на пороге, она подперла плечом дверной косяк и сказала. «Аселя кормила Азизу и уснула. У нее послеродовая анемия, все время клонит в сон». «Критично?» «Нет, поднимаем таблетками». «Понял». Он протянул бывшей жене конверт, который вытащил из пальто, пока она была у дочери. «Я не успел ничего купить, поэтому вот для Азизы». «Можешь оставить на столе, я передам». «Бахаджан, прости, но мне надо заняться малышкой, а ты лучше иди». «А как же...» — опешил Бахаджан. «Потом позвонишь». «Хорошо, ты права». Встав из-за стола, согласился незваный гость. «А Димаш как? Имин?» «Хорошо, Имин растет, уже немного говорит». «Бахаджан, мне правда пора». «Да, я ухожу». Бахаджан стиснул зубы и промолчал. Он вышел в прихожую, быстро оделся и, попрощавшись с бывшей женой, вышел из квартиры. Впервые Мира испытала не сожаление, а облегчение от того, что он наконец ушел.